Трудность усугубляется еще тем, что перемену политическую или социальную человек вынужден принять самим ходом событий, часто после совершившегося уже факта, тогда как принятие или непринятие нового мировоззрения или нового верования и нового уклада жизни как будто зависит от каждого лично. Но между тем эта кажущаяся свобода выбора не более как иллюзия, порождающая двойственность, разлад и много душевных драм и трагедий. В действительности же человек имеет только два пути – или мудро идти по течению эволюции, или ждать, пока развивающаяся жизнь не выбросит его за борт как ненужный балласт. Оглянемся на историю снова и вспомним, как происходило изменение старого языческого мировоззрения на новое, христианское, которое 2000 лет тому назад тоже было новым и еще не искаженным. Из всякого даже популярного учебника истории нам известно, что перемена эта была весьма болезненна, сопровождалась большими страданиями и тяжелой борьбой. Мы все знаем, каким жестоким преследованием подвергались приверженцы нового мировоззрения и как упорно языческий мир отстаивал все старое. Но что дала эта борьба и к каким результатам она привела? Сохранение старого строя она не дала, ибо как нельзя умирающего человека поставить на ноги и заставить его ходить, так же нельзя оживить и продолжить жизнь отжившего строя. Но она дала много лишнего и ненужного страдания, которого, как уже сказано, можно было избегнуть, зная космические законы или законы эволюции, которые при этом действуют. Эти законы можно иметь своими друзьями, своими помощниками и даже своими слугами, если их знать и уметь ими управлять, или же своими непримиримыми врагами, которые уничтожают всякого, кто думает им сопротивляться. Они отбирают все ценное и пригодное для эволюции и отметают в сторону, как мусор, все непригодное, все отсталое. Они не знают ни пощады, ни сострадания и производят оценку каждого лишь по степени пригодности или непригодности его для дальнейшего развития. Когда высшим разумом и высшими силами дается толчок и импульс для новой фазы жизни, для новой ступени эволюции, то никакие человеческие силы остановить это движение не могут. Борьба против течения новой жизни явная бессмыслица, ничего кроме бесславной гибели не сулящая, ибо когда вступает в силу и начинает действовать закон замены изжитых энергий новыми, тогда все непрогрессирующее подлежит уничтожению. Здесь своевременно упомянусь об одном факторе, который отчасти объясняет возникновение борьбы против нового течения жизни. Фактор этот – то, что всякое новое строительство начинается с разрушения старого здания. Логически иначе не может быть, ибо если на месте старого здания хотят построить новое, нужно разрушить старое. Но человечество любит принимать вынос ссора за разрушение и начало строительства за беспорядок. Агни-йога 392. Людям труднее всего с психологической точки зрения именно этот момент, определяющий образ действия каждого. Они не знают, что пришла пора человечеству подняться на высшую ступень сознания. Не знают ни о строителе, ни о том, как строитель новой жизни думает провести свои реформы. Они видят разрушение, и первое решение, которое приходит в голову большинству, есть протест и противодействие. Они думают, что делают благое дело, защищая ветхий мир от разрушения, но в действительности они противодействуют эволюции, обрекая себя всем тем ударам и превратностям судьбы, с которыми связано противодействие космическим законам. Наглядный пример такого неудачного противодействия новому течению жизни, которое не привело ни к чему, можно найти не в отдаленном прошлом, но в близком всем нам настоящем, в той стране, которая в первую очередь подверглась влиянию новых течений жизни, то есть в России.